Айрат Багаудинов, «Москва глазами инженера, архитектурный путеводитель», читает автор. Предисловие. Архитектура – это искусство. С этим, дорогой слушатель, я думаю, трудно не согласиться. Как у всякого искусства, у архитектуры есть язык. Словарь этого языка – это композиция, форма, ритм, пластика, детали. Используя этот язык, архитектор рассказывает о себе, делится с нами своими мыслями, чувствами. В то же время через архитектуру говорит эпоха. Ведь абсолютное большинство построек создано архитектором не для себя. Храмы и дворцы, музеи и вокзалы, университеты и фабрики, парламенты и торговые центры — все это строится для общества или для его властителей. Они выражают чувства и мысли, господствующие в это время в обществе или навязываемые ему сверху. Впрочем, грань между этими двумя категориями провести невозможно. А вот с пониманием этого языка вышла у нас эдакая парадоксальная неувязка. С одной стороны, архитектура — это искусство самое повседневное, самое распространенное. Сидим ли мы дома или на работе, смотрим театральную постановку или прогуливаемся по торговому центру, ожидаем поезда на станции метро или идем от автобусной остановки до офисного центра, мы всегда взаимодействуем с архитектурой. Книжку надо купить, на выставку надо пойти, а архитектура — вот она, повсюду, каждую минуту нашей жизни. С другой стороны, архитектура — это искусство самое малопонятное. Литературу нас, скажем, худо-бедно учат понимать в школе. Живопись, если она фигуративная, мы воспринимаем как литературу, и от этого хоть что-то в ней понимаем. Ну, мировую художественную культуру еще в некоторых школах преподают. А где нас учат понимать архитектуру? Так вот, задача этой аудиокниги — приоткрыть для вас, слушатель, этот самый язык архитектуры. Нам хотелось бы, чтобы, гуляя по городу, неважно, Москва это, Кемерово или Париж, вы воспринимали его как эдакую картинную галерею под открытым небом. Чтобы у каждого второго, а то и первого здания вам захотелось остановиться, разглядеть его внимательнее, размышлять над тем, о чем оно с вами говорит. Мы смеем надеяться, что тогда вам станет интереснее жить в собственном городе, что вы станете чуточку больше его любить и беречь. Мой роман с архитектурой начался в 2011 году. Именно тогда я переехал в Москву и, по имеющейся у меня привычке, стал немедленно изучать историю и архитектуру города. Тогда же я вместе с партнерами создал свой первый бизнес — компанию Moscow Free Tour и начал водить экскурсии. А 3 года спустя я запустил еще один проект «Москва глазами инженера», где я и мои коллеги стали рассказывать об истории архитектуры и инженерного искусства в Москве. За эти годы мы создали более 200 маршрутов по Москве, Санкт-Петербургу, Казани и другим городам России и Европы, а еще десятки популярных лекций. В эту аудиокнигу мы включили 7 маршрутов по Москве. Они устроены так, что, проходя их один за другим, вы познакомитесь с историей архитектуры нашего города от 16 века до сегодняшнего дня. Конечно, маршруты можно проходить и в произвольном порядке. Но если вы, слушатель, все же найдете время пройти их один за другим, ваше освоение языка архитектуры будет наиболее полным. Обратите внимание, что не все маршруты рассчитаны на пешехода. Где-то мы предложим вам воспользоваться городским транспортом, метро, трамваем, автобусом. Некоторые маршруты лучше всего проехать на велосипеде, благо его можно взять на прокат через специальный городской сервис. Хорошей вам прогулки.